«Слушай, мы в лаборатории близнецов Уизли. Знаешь, где это?» «Знаю». «Гарри, вы что, на самом деле пошли их бить?» «Что?» – удивленно ответил Поттер. «Нет, нет, мы попросили их сварить нам слабительное. Вам?» «Ну, сове», – прошептал Гарри. «А-а, сове-е», – с пониманием протянул Ричард. «Понял. Тогда я пойду изображать массовку. Где и когда встречаемся?» «Фред обещал, что зелье будет готово через 20 минут. Предлагаю встретиться». «Э-э-э», голос Гарри звучал растерянно. «Даже не знаю». «Предлагаю встретиться на первом этаже Северной башни», – произнес Ричард. «Почему там?» – спросил Гарри. Ричард на это ответил. «Во-первых, Северная башня расположена далеко от всех общежитий и основных маршрутов. Туда от большого зала идти аж 10 минут, поэтому там мало кто когда-либо появляется. Студенты даже не подумают туда ходить. Во-вторых, там нет живых портретов. В-третьих, на верхнем этаже башни находится кабинет прорицания, из которого, по слухам от старшекурсников, преподаватель практически никуда не уходит. Следи за моей логикой. Ученики туда ходят только на занятия, следовательно, преподаватели и Филч там не патрулируют. А Трелани безвылазно сидит в своей каморке. Более уединенное место для приватных встреч сложно найти. Хорошо, согласился Гарри. Тогда встречаемся там возле лестничного пролета первого этажа примерно через 40 минут. Ричи вышел на улицу, сразу же заметил Джастина Финч-Флитчли, который тоже увидел товарища и помахал рукой. Джастин находился в компании с Эрни Макмилланом. «Как успехи, Джаз?» – подошел к однокурсникам Ричард. «По сравнению с тобой, скучно», – ответил Финч-Флитчли. «Эрни мне уже рассказал о вашей драке со слизеринцами. Это было круто», – с восхищением произнес Макмиллан. «Я и не знал, что Рон умеет так драться. Он так ловко вырубил Крэбба и Гейла. Потом ух, я было испугался, когда Малфой достал палочку, но ты так ловко скрутил его руку и выбил палочку. Ричи, научишь этому приему?» «Я бы с удовольствием», — виновато улыбнулся Ричард. «Но, Эрни, проблема в том, что я сам не знаю этого приема. Все получилось как-то по наитию. Опасность, адреналин в крови. Могу показать пару трюков из фехтования». «Тоже неплохо», — сказал Макмиллан, ничуть не расстроившись. «Ричи, а чего вообще от вас хотели змеи?» — спросил Джастин. «Я так понял, они просто нарывались на драку», — невозмутимо ответил Ричард. «Подошли к нам, и Малфой сразу начал оскорблять Рона. Некоторое время мы терпели, но потом Малфой перешел все границы. Пришлось показать этим выскочкам, что за слова нужно отвечать». «Правильно», — согласился Макмиллан. «Я хотел вам помочь». «Сразу поспешил, как увидел, что слизеринцев четверо, а вас трое, но потом понял, что моя помощь там не нужна. Прошу меня извинить», — сказал Ричард после того, как посмотрел на часы. «У меня важная деловая встреча. Встретимся в общежитии». Взгляд Ричарда соскользнул с циферблата часов и остановился на тыльной стороне левой кисти ближе к предплечью. Он изумленно округлил глаза, обнаружив небольшой ожог в виде горизонтальной черты, от которой под углом в 45 градусов отходили еще две черты. Ричард сразу припомнил рунный алфавит, который во время отработки чар ему на протяжении целого месяца взбивала в голову мадам Марчбэнкс. Ожог вроде бы небрежный, но он был сильно похож на руну Фе. До похода за философским камнем ничего похожего на руке не было. Единственный момент, в который появится этот ожог, когда он световым клинком отбивал Аваду обратно в Кверрелла. Тогда в стороны разлетелись искры, видимо, одна или несколько попали на левую руку. Если так подумать, Ричард принял на свою руку искры от смертельного заклинания. Единственный человек, который выжил после попадания Авады, Гарри Поттер. У него на лбу шрам, который, кстати, очень сильно похож на руну Сигил или же Саул. В Ричи угодили лишь искры от заклинания, видимо, по этой причине и рана намного меньше, и он не умер. Из-за стресса и адреналина в крови Ричард до сих пор не ощущал боли, но стоило лишь заметить рану, как он почувствовал зуд и небольшую боль. С трудом оторвав взгляд от ожога, Ричи отправился к Северной башне. Во время пути Гросвеннера-младшего не отпускали мысли об ожоге. Он никак не мог понять, почему он именно в форме руны. Это стандартная реакция волшебства на отраженное смертельное заклинание или просто совпадение? На половине пути в голове Ричарда немного прояснилось, и он вспомнил о том, что любую рану стоит обрабатывать, даже если она кажется незначительной. Вспомнились лекции по гигиене в школе из прошлой жизни, на которых учителя пугали учеников страшными историями в стиле. А вот один дядечка наступил на гвоздь и решил, что само заживет, а потом ему отрезали ногу. Сколько лет прошло с начальной школы, уже и жизнь другая, а внушение работает. Ричи замер и полез в сумку, но рука нащупала пустоту. Сумки не было на привычном месте, ведь чуть больше получаса назад Ричард передал ее солдату Скрибу. Возможно, он чрезмерно перестраховался, но лучше перебдить, чем недобдить. А если директор устроит массовый обыск, к примеру, ночью с помощью домовых эльфов, а в сумке, вот уж сюрприз, философские камни и орудия, с помощью которых он был похищен. Коридор первого этажа башни возле лестницы был пуст. На мгновение Ричарду показалось, что позади промелькнула какая-то тень. Мальчик замер и стал внимательно вглядываться в коридор, но ничего не увидел и не услышал. Факелы освещения давали неравномерные тени, поэтому Ричи списал все на них. Вскоре на лестнице послышались шаги и появились Гарри с Роном. «Действительно никого», — констатировал Гарри, оглядевшись вокруг. «Предлагаю найти пустой кабинет», — предложил Ричард. «Отличная идея», — согласился Рон. Мальчики прошлись по коридору и стали дергать ручки дверей. Уже второй по счету кабинет от лестницы оказался не заперт. Внутри было пыльно, стояли старые полусгнившие парты. Казалось, чихни на них, и они развалятся. Парни зашли в кабинет и прикрыли дверь. Ричи сразу пустил в ход волшебную палочку. Очищающие чары за пару минут убрали пыль, а левитация помогла сдвинуть парты к стене. Правда, старая мебель не вся пережила транспортировку, некоторые парты в процессе развалились. К тому моменту, как Ричард закончил уборку, Рон уже достал из своей сумки сову, а Гарри приготовил зелье. Сова пришла в сознание и попыталась вырваться из стальной хватки Рона. Она с ужасом смотрела на приближающегося Гарри и попыталась его клюнуть. Но Рон левой рукой перехватил голову совы и ловким движением вставил в клюв заранее приготовленную деревянную распорку. Гарри кое-как залил зелье в глотку птицы, при этом большую часть флакона он расплескал. Ричард взирал за всем этим со скрываемым ужасом. Для него лучше было бы отпустить сову на волю и якобы потерять философский камень. Он не хотел подставлять мальчишек. Уж лучше свалить потерю камня на сову. Воспаленное воображение подкинуло Ричарду идею использовать на сове заклинание отмены, при этом подкинуть мальчикам мысль, будто от поедания совой философский камень мог испортиться. «Птичку, конечно, жалко, но это небольшая потеря. Парни», — начал Ричард, привлекая к себе внимание Гарри и Рона, «я тут подумал, нам же ничего не известно о свойствах философского камня. Возможно, желудочный сок может его испортить, а может быть, он переварится в сове, словно гамбургер, и неизвестно, что после этого будет. Может, птичка помрет или станет бессмертной, а может и вовсе произойдет какая-то непонятная волшебная реакция». Гарри лишь на мгновение взглянул на Ричарда, после чего принялся внимательно наблюдать за совой. «Лишь бы камень был цел», — с надеждой произнес он. «Надеюсь, Ричи, что ты ошибся», — пробормотал Рон. Уизли надоело держать сову, которая продолжала активно вырываться и пытаться его клюнуть. Тем более он прекрасно понимал, что должно произойти после приема слабительного зелья, и совершенно не хотел испортить свою мантию в птичьем помете. «Гарри, свяжи ее», — произнес он. «Чем?» — с недоумением заозирался вокруг Поттер. «У меня в левом кармане скотч», — ответил Уизли. Гарри достал из кармана мантии Рона скотч и с огромным трудом привязал крылья совы к телу. Заодно он связал лапы. После этого Рон с облегчением положил сову на пол. Гарри наклонил голову на бок и внимательно посмотрел на птицу. «Рон», — сказал он, — «а как она будет гадить лежа? Думаешь, птицы так умеют? Я тебе что, орнитолог?» — возмущенно ответил Рон. «Откуда мне знать, как срут птицы?» Ричард, наблюдающий за этим непотребством, хотел приложить правую ладонь к лицу. «А вы ее поставьте на лапы», — предложил он. «Как?» — воскликнул Гарри. «У нее же лапы связаны, а вы сделайте подпорки», — Ричи кивнул на кучу хлама, который незадолго до этого был старыми партами. «Вон, сколько материала, было бы желание», — Ричи дело говорит, — произнес Рон, затем тут же направился набирать досок и щепок. Гарри и Рон с помощью старого хлама соорудили монструозную конструкцию в виде наклонных жердей, которые подпирали сову со всех сторон. Рон даже додумался все это трансфигурировать и тем самым укрепить, чтобы хлипкая конструкция не развалилась. Получилось что-то вроде круглой деревянной колодки для совы, которая удерживала ее за середину туловища и опиралась на три наклонных стойки. Рон и Гарри с азартным предвкушением вперили пристальные хищные взоры в сову. Ричи набрал полную грудь воздуха и подумал: «Птичку, хоть и жалко, но ее жертва не будет напрасной. Он украдкой достал волшебную палочку и из-за спин товарищей направил ее на сову. С палочки сорвалось невидимое заклинание отмены в усиленном варианте «Финита Максима». Это были одни из тех чар, которым Ричарда научила мадам Марчбэнкс. Она настаивала на том, что данным заклинанием нужно владеть не только невербально, но и в беспалочковом варианте. Чары не возымели никакого визуального эффекта, но Ричи был уверен, что заклинание должно было подействовать. Он поспешно спрятал волшебный инструмент в чехол на поясе. Его действий никто не заметил. «Когда же она обгадится?» – нетерпеливо воскликнул Рон. «Сейчас, давай, выдави личинку!» – с азартом произнес Гарри, словно болельщик, скандирующий кричалку за свою команду. Внезапно для трех мальчиков за спиной прозвучал истеричный и до крайности возмущенный крик Драко Малфоя. «Больные извращенцы, что вы делаете с моей совой?» В комнате повисла полная тишина. Ричи, Рон и Гарри повернули сильно изумленные лица и обнаружили в распахнутом дверном проеме Малфоя. Драко с непередаваемой смесью удивления, злости и возмущения огромными глазами смотрел на свою сову. Картина, открывшаяся ему на обозрение, была невероятной. Связанная скотчем птица находится внутри непонятной конструкции, которая напоминает шахту для запуска фейерверков. При этом трое его недругов не отводят от совы жутких взоров, а двое из них еще с предвкушением ожидают, когда птица отложит личинку. «Психи!» — с выражением ужаса на лице прошептал Драко. «Вы совсем больные на голову. Вам мало было меня побить. Еще и птицу мою похитили и издеваетесь над ней. Какого, мать вашу, дьявола тут происходит?» с растерянным видом протянул Гарри. «Малфой, это не то, о чем ты подумал». «О чем я подумал?» — взорвался негодованием Драко. «Вас нужно изолировать от общества. Вы больные на всю голову извращенцы, которые любят наблюдать за тем, как срут птицы. Я пожалуюсь на вас профессору Снейпу и своему отцу. Кто-нибудь умеет стирать память?» Неожиданно прозвучал вопрос Ричарда, заданный спокойным тоном. «Нет», — с огромным сожалением ответил Рон. «Нет», — отрицательно помотал головой в стороны Гарри. Драко, с опаской смотря на троицу мальчиков, попятился назад. «Вы еще и память хотите мне стереть?» — ужаснулся он. «Жаль, но не получится», — печально произнес Ричард. «Я заберу свою сову», — внезапно нашел себе смелость воскликнуть Драко. «И только посмейте мне помешать, мой отец узнает обо всем и вам не сдобровать». «Не отдам», — воскликнул Гарри и встал на пути Малфоя. «Твоя птица у нас в заложниках», — воскликнул Рон. «Мы вернем ее, если только ты свалишь отсюда и ничего не расскажешь учителям». «Драко, извини, кажется, мы перегнули планку», — произнес Ричард. «Мы отдадим тебе сову». «Ричи, ты чего?» Гарри с изумлением посмотрел на Гроссвинера. «А как же?» — он руками показал шар размером с футбольный мяч, имея в виду философский камень, но несколько преувеличивая его размеры. «Отдадим», — с нажимом сказал Ричард. «Но не сейчас, Драко, мы хотим быть уверены, что нас не накажут по твоей наводке». «Возможно», — Рон излишне грубо выразился. «Позволь нам вылечить твою птицу и вернуть ее вечером». «Ну уж нет, я заберу ее сейчас». Непонятно, откуда у Драко нашлось столько смелости, но он решительно бросился мимо опешивших Гарри и Рона к своей птице, схватил ее и потянул вверх. В этот момент произошло то, чего с таким нетерпением ждали Уизли и Поттер. Вот только реакция оказалась намного сильнее, чем можно было рассчитывать. В кишечнике совы после использованной Ричардом финиты поддельный философский камень превратился в сухой лед. Он вступил в бурную реакцию и с большой скоростью начал выделять углекислый газ. Он накапливался в кишках, потихоньку раздувая сову и холодя ей внутренние органы. А тут еще лошадиная доза мощного слабительного по фирменному модифицированному рецепту близнецов Уизли. И в момент, когда Малфой потревожил сову, из нее мощной струей вырвался поток ледяного выхлопа. Сова от такой реактивной струи взлетела даже со связанными крыльями. Драко с трудом удержал птицу на вытянутых руках. Разбрызгиваемый мелкий птичий помет летел прямо на него, засыпая Малфоя с головы до ног. Стоит отметить, что выглядело это очень волшебно, словно снежинки на сильном морозе, которые искрятся в свете солнечных лучей. Морозные белые блестки птичьего помета украсили волосы, лицо и мантию Драко. Лица Гарри и Рона вытянулись от такого зрелища. Рон распахнул рот и не мог отвести взгляда от Драко и совы. Гарри, не веря своим глазам, протер очки. «Ричи», — тихо произнес Рон, — «ты был прав. Это обалдеть, какая странная волшебная реакция». «Ну все, его больше нет», — с грустью произнес Гарри, имея в виду философский камень. Драко был ошарашен, Он застыл неподвижно и напоминал статую до крайности ошарашенному мальчику-волшебнику, которую полюбили голуби. «Ребята», — произнес Ричард, — «нужно срочно лечить сову, а то она отбросит лапы. У вас есть зелье?» Рональд быстро сориентировался и полез в свою сумку. «У меня есть несколько лечебных зелий», — ответил он. «Где-то тут, секундочку». Уизли с видом победителя достал несколько склянок с зельями и воскликнул. «Гарри, давай сюда сову, будем ее лечить». Поттер рванул к Малфою и забрал едва живую сову из его одеревеневших рук. Когда Рон стал заливать одно за другим зелья в клюв совы, Драко очнулся и с омерзением попытался отряхнуться от морозного помета. «Эй!» — возмущенно тихим, полным усталости голосом воскликнул он, посмотрев на Гарри и Рона. «Вам было мало издевательств? Решили добить мою птицу? Наоборот, мы пытаемся ее вылечить», — ответил Гарри. «Волшебные зелья действительно помогали». Это прекрасно было видно по сове, которая начала дергать лапами и крыльями. Гарри стал освобождать птицу от скотча, но отодрал его вместе с перьями. Сова была слишком вымотана, чтобы подать голос, она лишь хрипела от боли. Но благодаря зельям у нее тут же отрастали новые перья и вид после всех издевательств становился намного лучше, почти как в самом начале. «Рон, откуда у тебя столько целебных зелий?» — спросил Ричард. «Это все из-за близнецов», — ответил Уизли. «Никогда не знаешь, какую гадость они тебе подсунут. Вот я и подстраховался. Что-то выменил на вкладыши от шоколадных лягушек у старшекурсников, что-то отлил из котла на уроках зельеварения». Стоило Гарри и Рону положить птицу на пол, как Драко резко перестал изображать из себя статую, сорвался с места, подхватил свою сову и пулей вылетел из кабинета. До ушей мальчишек доносился удаляющийся топот бегущего Малфоя. «Ну все, нам конец», — устало констатировал Рон. «Этот стукач нас сдаст Снейпу. Скажем, что это была шутка», — с невозмутимым видом сказал Ричард, довольный тем, что и с поддельным философским камнем разобрался, и сова осталась целой. «Шутка?» — с негодованием воскликнул Уизли. «Думаешь, кто-то в это поверит?» «Конечно, поверит», — ответил Ричард. «Или сделают вид, что верит. За год в Хогвартсе я видел столько издевательств. Промолчу об уроках трансфигурации старшекурсников, на которых студенты пачками уничтожают мышей или превращают их черти во что. Так что наша шутка не выходит за рамки обычного поведения юных волшебников. Максимум, нам назначат отработки до начала каникул». Рональд ненадолго задумался, после чего на его лице проступило облегчение. «Ох, действительно», — выдохнул он. «Фред и Джордж за пару лет провернули кучу не менее ужасных шуток, и ничего, кроме отработок, им не назначили. Только мама ругаться будет», — с расстроенным видом добавил он. «Эх, жалко, что камень был уничтожен», — с печалью произнес Поттер. «Зато он точно не достанется Дамблдору. Надеюсь, нас хотя бы не исключат из Хогвартса. Отработки как-нибудь переживем». «Значит, договорились», — сказал Ричард. «Нам только нужно согласовать легенду. Запоминайте, мы тихо и мирно после экзамена по истории магии отдыхали на улице. К нам подошел Малфой с дружками и спровоцировал конфликт грязными ругательствами. После этого между нами завязалась драка. Мы обиделись на Малфоя и решили пошутить над ним. Сварили шуточное зелье и напоили им его сову. Шутка удалась, сова в нужный момент обгадила Малфоя, а тот подумал о нас неведомо что. Мы не живодеры, не хотели причинить сове никакого вреда и все продумали, заранее приготовили целебные зелья, чтобы если с птицей что-то случится, помочь ей. Поняли? Да, ответил Гарри. Легко, согласно кивнул Рон. Рон, протянул Гарри, с ухмылкой посмотрев на друга. Что? С опаской спросил Рон. Отличная идея взять с собой на дело сову Малфоя. В голосе Поттера было столько иронии и сарказма, что даже полный глупец понял бы, что он думает иначе. Гарри, иди в задницу, устало ответил Рон. Я уже и сам понял, что это была не лучшая идея. Все нормально, парни, успокаивающим тоном произнес Ричард. Главное, что мы живые и здоровые. Остальное пустяки. В задницу такие приключения. Лучше поспешим на ужин, а то боюсь, после возвращения директора нам кусок в горло не полезет. Как пить дать, вызовут к нему на раздачу горячих вытолочек. Слава богу, что телесные наказания в Хогвартсе запретили. Это да. Рон невольно потер правой рукой ниже своей поясницы. Кто бы еще маме запретил ругаться? Поймав насмешливый взор Поттера, он вскинулся и громче добавил. Да, ругаться, а не то, что ты подумал. Да-да, с преувеличенно бодрым видом ответил Поттер. Верю. Конечно, ругаться. Рука Ричарда легла на плечо Уизли. Во взгляде Гросвинера читалось понимание и сопереживание. «Рон, как же я тебя понимаю», — произнес он. «Меня дома тоже будут ругать. Да так, что дня три сидеть не смогу. Но такова плата за авантюризм, так что смирись». Глава 39. Ричи ошибся. Никто не стал дожидаться возвращения Дамблдора с заседания МКМ. Вначале учителя носились как угорелые в районе запретного коридора. Минерва МакГонагалл выглядела сильно взволнованной. Снейп был дико злой. Флитвик и Спраут были обеспокоены. Но, что удивительно, никто даже не подумал вызвать представителей волшебных правоохранительных органов. Как выяснил Ричард от близнецов Уизли, когда отдавал им оставшиеся деньги за помощь, они распылили в кабинете Квиррелла дурманящее зелье, которое должно было вырубить профессора часов на 5, а в кабинете с ней по они зельем по своему фирменному рецепту намертво заклеили двери и зачаровали укрепляющими чарами, которые не поддаются отменяющему заклинанию. По их прикидкам, Снейпу должно было понадобиться не меньше 5 часов, чтобы сварить подходящее зелье для дезактивации клеящего состава. Как и в случае с профессором Зати, они недооценили преподавателя зельеварения, он справился за 1.5 часа. Сразу после этого он узнал от МакГонагалла о проникновении Квиррелла на полосу препятствий и о его гибели. А тут еще декану Слизерина Малфой пожаловался на издевательство над его совой. Снейп выглядел взбешенным и глазами метал молнии. В итоге после ужина МакГонагалла и Снейп выловили Гарри, Ричи и Рона. Ругались они так, что в кабинете заместителя директора тряслись окна. Но поскольку профессора были заняты проблемой гибели Квиррелла, экзекуция продолжалась не очень долго. Декан Гриффиндор за злую шутку над Малфоем, а она считала, что это на самом деле розыгрыш, сняла с каждого из троицы мальчиков по 100 баллов и на все 2 недели до начала каникул назначила им отработки с Филчем. После этого МакГонагалл выгнала мальчишек из своего кабинета. Мальчики молча шли по коридору. Каждый думал о своем. Тишину нарушил Рон. Легко отделались. Отработки на 2 недели, протянул Гарри, скосив взгляд на Уизли. Это все сова виновата. Гарри, ты мне вечно будешь это припоминать? Вопросил Рон. Рон прав, произнес Ричард. Мы на самом деле легко отделались. Хуже было бы, если бы до конца каникул оставался целый год или если бы правда всплыла наружу. Гарри правой рукой взлохматил свою шевелюру, которая и так не знала расчески. Он пространно произнес. Интересно, как там оказался Малфой? Наверное, он следил за мной, сказал Ричард. Перед тем, как вы подошли, мне показалось, что в конце коридора мелькнула тень. Но тогда я списал это на игру теней от огня факелов. Нужно было проверить, с упреком выдал Рон. «Ребят, я же не параноик, чтобы на каждую тень реагировать, как на опасность», — спокойно ответил Ричард. «Извините, мне нужно наведаться в больничное крыло. Что-то случилось». С беспокойством посмотрел на товарища Гарри. «Да какой-то ожог во время свистопляски заполучил», — беспечно произнес Ричард. «Увидимся завтра на отработках». Мадам Помфри мгновенно отреагировала на жалобу Гросвинера. Она не задавала никаких вопросов, а сразу приступила к обработке ожога зельями и мазями. Чем дольше она обрабатывала рану, тем сильнее хмурила брови. Воспаление не проходило. Она достала волшебную палочку и начала накладывать на руку Ричи различные заклинания. «Темномагическое проклятие», — пробормотала себе под нос школьная целительница. «Милый, это кто же тебя так?» «Не знаю, мэм», — не моргнув глазом, — соврал Ричард. «Я не обращал внимания на руку и ничего не чувствовал, пока не посмотрел время на часах и не обнаружил ожог. Лишь тогда ощутил жжение и боль. Мальчик, ты немедленно ляжешь и будешь пить все зелья, которые я тебе пропишу», — категоричным тоном заявила целительница. «Хорошо, мадам Помфри», — сразу согласился Ричард. «Это надолго, я буду наблюдать за тобой до самых каникул», — произнесла целительница. «Спасибо, мэм». Ричард был счастлив. Так он и здоровье мог поправить, и официально откосить от отработок. А чем себя занять он найдет? Столько книг еще не прочитано. Нужно лишь попросить Гермиону принести что-нибудь из библиотеки. Стоило целительнице скрыться в своей комнате, как Ричи набрал номер Рона на мегафоне. «Да», — отозвался Уизли. «Рон, я придумал отличный способ откосить от отработок». «Какой?» — с жаром спросил Рон. «Нужно лечь в больничное крыло». «Ты свихнулся», — воскликнул Уизли. «Ричи, да я лучше 1-2 часа потрачу на протирание кубков в зале наград, чем 2 недели буду валяться на больничной койке. Ну смотри, мое дело предложить. Я-то уже лежу, лечусь. Ричи, спасибо, но я уж как-нибудь без этого обойдусь», — ответил Рон. «Гарри со мной полностью согласен. Выздоравливай», — с иронией завершил он разговор. 2 недели пролетели, как одно мгновение. Ричард первое время переживал, но казалось, будто ничего не произошло. Директор и учителя не сказали студентам совершенно ничего о том, что профессор Квиррелл погиб. Не было никаких упоминаний о запретном коридоре. Не было авроров и представителей Министерства магии. Непонятно было, как избавились от тела преподавателя Зати. Складывалось такое ощущение, что Дамблдор решил скрыть смерть профессора ото всех. Стоит заметить, что вид у директора после заседания МКМ был очень обеспокоенный. Он все время ходил задумчивым и периодически, появляясь в большом зале, теребил свою бороду. Директору было о чем задуматься, а Ричарду было чему радоваться. Благодаря купленным голосам председателей МКМ на заседании удалось протащить международный закон об ослаблении статута секретности. Теперь Ричи спокойно на законных основаниях мог продавать обычным людям волшебные предметы, которые замаскированы под технику. Конечно, другим волшебникам подобное тоже доступно, но это мелочи. Вечером последнего дня перед отправлением студентов по домам Ричарда выпустили из больничного крыла. На следующий день рано утром красный паровоз увез юных магов в Лондон. Юный граф за время пути успел поговорить со всеми знакомыми. Кого нужно из запримеченных старшекурсников, он завербовал для работы в мастерской Гросвенера. Гарри и Рон совершенно не обиделись на Ричи за его, как они считали, хитрость. Несмотря на то, что им пришлось на протяжении 2 недель протирать кубки в зале наград, они сочувствовали товарищу, которому пришлось провести все это время на больничной койке. Ожог на левой руке Ричарда зажил, но шрам в виде руны остался. Благо, он был небольшим и не доставлял неудобств. В гостиной Итан-Холл все было по-прежнему. Камин, кресло, столик, горячий чай парит в фарфоровых чашках. Ричи сидел в уютном кресле словно на иголках. Колючий взгляд отца, выражающий сильное недовольство, не позволял расслабиться и чувствовать себя комфортно. «Папа, ты стал лучше выглядеть, будто помолодел», — решился нарушить тишину Ричард. «Твоя пижама творит чудеса», — ответил хмурый Джеральд. «Итак, сын, что у тебя за дела со спецслужбами? Почему мне приносит некий спецгруз, который оказывается твоей школьной сумкой? Пап, это сложно объяснить, а ты попробуй. Если я скажу правду, ты не поверишь», — тяжело вздохнул мальчик. «И все же, я хочу услышать все», — настойчиво заявил герцог. «У меня было озарение». «Озарение?» — приподнял брови Джеральд. «Опять?» — вздохнул он. «Что на этот раз?» «Наша планета», — с трудом выдавил из себя Ричард. «Она может быть уничтожена в ближайшие 6 лет. Виной тому станет кто-то из сильных британских волшебников. Я не знаю кто. Под подозрение попадают все сильные маги, и первым из них Дамблдор». Весь вид Джеральда будто кричал о недоверии словам мальчика и выражал откровенный скептицизм. «Вся планета», — ухмыльнулся он, — «уничтожена. Я же говорил, что ты мне не поверишь», — с грустью вздохнул Ричард. «И что же ты можешь сделать?» — спросил Джеральд. «Ричи, ты всего лишь маленький мальчик. Я богатый и влиятельный мальчик, наделенный сверхспособностями», — ответил Ричард. «Не уводи разговор в сторону», — сказал Гросвенор-старший. «Ричи, что ты сделал? Что задумал?» «Пап, я с помощью магов начал разработку целого ряда волшебных примочек, аналогов которых среди обычных людей нет. Квантовый передатчик, который позволит передавать информацию на любое расстояние практически мгновенно. Искусственный интеллект. Сверхпрочные композитные материалы. Безопасный и почти бесконечный генератор холодного ядерного синтеза. Межгалактический космический корабль, который будет способен прыжками пролетать световой год за час, а по телепортационному маяку перемещаться практически мгновенно. Впечатляет, но звучит слишком фантастически», — сказал Джеральд. «Согласен, в такое сложно поверить, но у меня уже есть прототипы многих вещей, а вскоре появятся более совершенные вещи. Я планирую построить по всей Великобритании, а в будущем по всему миру, мощные электростанции холодного ядерного синтеза, которые будут работать на заколдованном огне». «То есть, сынок, тебе удалось протащить тот закон у волшебников?» — спросил Джеральд. «Да», — радостная улыбка украсила лицо Ричарда. «Да, пап, статут секретности дал слабину. Я теперь могу выводить на рынок любой бредово-фантастический товар и заявлять, что это образец секретных технологий. Итак, мы возвращаемся к теме того, что ты сделал и как к этому причастны спецслужбы». Острый, как нож, взгляд Джеральда сверлил сына. Улыбка тут же потухла на лице Ричарда. Мальчик судорожно сглотнул. Понимаешь, пап, я прекрасно понимал, что никто не поверит в то, что планете грозит уничтожение. Никто. Тем более, если это утверждение основано на предчувствии какого-то маленького мальчика. И правая бровь Гросвенора-старшего причудливо изогнулась. «Я тебе говорил о странностях в Хогвартсе», – нехотя продолжил Ричард. «Так вот, мне, Гарри Поттеру и Рону Уизли стало известно о том, что в школе хранится философский камень. Причем, как я понимаю, об этом было известно практически любому, у кого имелась капелька любопытства». «ХММ», – со скепсисом протянул герцог. «Давай уточним, ты действительно веришь, что кто-то спрятал в школе философский камень, с помощью которого можно превратить свинец в золото? На самом деле думаю, что с помощью него волшебник может обойти ограничение ритуала, наложенного на землю, и скопировать золото», — высказал свою точку зрения Ричард. «Но более интересным считаю возможность при помощи философского камня создать эликсир жизни. Ну, по крайней мере, создатель этого камешка прожил больше 600 лет и уже приближается к отметке в 700. Взгляд герцога стал суровым. Он чуть ли не метал молнии. Ледяным голосом он произнес: «Ричи, только не говори, что ты полез за философским камнем». «Хорошо, промолчу. Ты меня ослушался?» Голос Джеральда был настолько холодным, что казалось, будто своей речью он может выморозить весь воздух в доме. «Папа, я пытался спасти мир», — робко попытался оправдаться Ричард. «Нужно было лишить возможного уничтожителя планеты средства, чтобы поправить здоровье и заполучить долгую жизнь. Ричи, ты немедленно мне расскажешь все, а потом получишь заслуженное наказание», — категоричным тоном заявил герцог. Его голос был наполнен силой, такому повелевающему тону было невозможно противостоять. Ричард неожиданно охрипшим голосом начал рассказывать обо всем, что происходило в школе. Джеральд едва сдерживался от того, чтобы отлупить сына немедленно и не начать войну с волшебниками. «Так, все ясно, герцог», — выслушав рассказ сына, хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. «Директор Хогвартса безумен. Он путем грубых манипуляций устроил прямо в школе какие-то разборки с конкурентом. Он превратил школу в опасное место, но всем плевать, потому что у директора школы волшебства власти чуть ли не больше, чем у министра магии. Но ты, Ричи, ты же умный мальчик, гений. Как ты мог влезть в эти разборки, еще и вопреки моему приказу?» «Пап, но никто же не поверит в апокалипсис», — с печалью произнес Ричард. «Даже ты, знающий о том, что мои предсказания часто сбываются, тоже не веришь. Я должен сделать хоть что-то для спасения хотя бы части человечества, а если выйдет, предотвратить катастрофу. Ведь никакие власти деньги не помогут выжить в случае апокалипсиса». «Эти отговорки тебе не помогут», — сукоризной покачал головой герцог. «Ремня ты обязательно получишь. Но молодец, что хотя бы додумался организовать себе алиби. Пап, кроме меня и тебя никто не знает о том, что философский камень у меня», — сказал Ричард. «Никому не говори об этом, иначе нам долго не прожить». «Это я понимаю», — Джеральд задумчиво хмурил брови. «Что ты обещал спецслужбам за помощь? Они знают, зачем понадобилось провернуть эту операцию». «Ерунда», — беспечно махнул рукой Ричард. «Я сказал Блейду, что собираюсь скопировать несколько важных книг с тайными заклинаниями, которые хранятся в тайнике директора, и, возможно, позаимствовать для изучения артефакт. За помощь с алиби обещал зачаровать на невидимость десяток военных истребителей, естественно, не бесплатно. Благо, у меня появилась новая волшебная технология для этого. Ну, еще парочку опчер обещал продать». «Опчер?» — Джеральд не понял, о чем идет речь. «Огромный бронированный человекоподобный робот», — пояснил Ричард. Джеральд изумленно округлил глаза и совершенно неаристократично воскликнул: «Зачем спецслужбам гигантский бронированный робот?» «Пап, а мне откуда знать?» — пожал плечами Ричард. «Ну, захотели они парочку летающих опчер, чтобы они развивали скорость ракеты, и у них плазменные резаки из рук вырывались, лазерами из глаз стреляли, и кучу оружия можно было закрепить на корпусе. Мне несложно им такую штуку на заказ поставить. Тем более за каждый опчер платит по 50 миллионов фунтов, а их себестоимость не больше миллиона. Раз спецслужбы верят в то, что ты можешь поставить такие штуки, то и мне придется поверить в фантастические технологии», — произнес Джеральд. «Кстати, я же тебя обрадовать хотел. Ричи, тебя номинировали на Нобелевскую премию. 10 декабря тебе нужно быть в Швеции. Надеюсь, Тебя отпустят из школы. Я напишу письмо вашему директору. О, на лице Ричарда засияла широкая улыбка. Отлично. Пап, я летом собирался устроить большую пресс-конференцию. Зачем? С подозрением спросил Гросвенор-старший. Хочу громко заявить о технологических новинках и новых отраслях Гросвенор Джуниор. Заявлю о планах моей компании о скором запуске новейших безопасных и экологически чистых электростанций холодного ядерного синтеза, о строительстве первого частного космического корабля, запуске сотен спутников для обеспечения спутниковой связи, навигации и предоставления бесплатного интернета для всех жителей Земли. Ричи, научное сообщество тебя поднимет на смех, недовольно покачал головой Джеральд. Знаю, но это станет мне дополнительной рекламой и заодно залегендирует работу секретного научно-производственного подразделения компании. Пап, все должно выглядеть так, что ученые будут смеяться и крутить пальцем у виска, а потом на самом деле появятся электростанции, космический корабль, спутники и так далее. И тогда никто не станет удивляться, а примут все, как данность, и будут пользоваться быстрым интернетом, доступной связью и навигацией. Получение Нобелевской премии сыграет мне на руку. Никому и в голову не придет, что все мои приборы на самом деле являются волшебными артефактами. Да и кто из обывателей знает, как работает техника? Никому это не интересно, главное, чтобы работало. Это безумие. «Но я не буду тебе мешать», — ответил Джеральд. «Но для получения разрешения на строительство электростанции тебе придется поговорить с бабулей. Не откажет же она мне в такой малости. Не откажет, разве что с 10% акций электростанции придется распрощаться, подарить их бабуле», — сказал Джеральд. «Теперь пойдем, на практике закрепим, что не стоит благородному господину совать голову в неприятности». «Пап, может, без ремня обойдемся?» — с надеждой спросил Ричард. «Нет», — покачал головой герцог, — «никак нельзя. Я хочу, чтобы ты в следующий раз думал головой. Для риска есть специально обученные люди, и ты поступил правильно, привлекая их к делу, но использовал этот ресурс совершенно бездарно. Вот так всегда», — из груди Гросвенора-младшего вырвался протяжный грустный вздох. «Хочешь спасти мир, сделать его лучше, а получаешь за это ремня». Жизнь жестока и несправедлива. Спустя 3 дня, когда Ричард, наконец, смог нормально сидеть, он развил бурную деятельность. Слишком много дел требовали пристального внимания. Ричи в компании детектива Поттера и телохранителя Стивена мотался порталом из Итон-Холл в дом 69 на Гросвенор-стрит и в мастерскую Гросвенора. Несколько раз он забегал в косой переулок и в офис Гросвенор Групп. Было положено начало созданию подразделений G-Electrics, которое должно заниматься энергетикой, G-Skynet – искусственный интеллект, G-Galanet – телекоммуникации, G-British Cosmo, как следует из названия, данное подразделение будет заниматься космическими программами, Galaxy Engineering – это подразделение будет заниматься оптовой продажей товаров волшебников под видом высокотехнологичной микроэлектроники различным заводам. В планах Ричарда было наладить изготовление силами волшебников микрочипов, которые достаточно будет установить на любые платы, и эти чипы будут позиционироваться и работать как квантовые передатчики, а в будущем наверняка появится еще какой-нибудь товар. Головижион, голограммы и голопроекты, пока только их техническая разработка на основе прототипов, то есть волшебных аналогов, поскольку производство голографических проекторов силами волшебников – штучная работа. А Гросвенору-младшему нужен массовый товар. На земле в Шотландии вблизи от мастерской Гросвенора были заложены сразу несколько грандиозных построек. Во-первых, небоскреб, в котором будут располагаться офисы для новых сотрудников-магов со всего мира. Ричи не собирался ограничиваться волшебниками из Великобритании, он решил привлекать талантливых магов со всех стран. Во-вторых, сооружался многоуровневый бункер, очень просторное строение, внутри которого будет создаваться космический корабль, и вдали от посторонних глаз маги будут зачаровывать военную технику, создавать общее и воплощать в жизнь тому подобные проекты. На поверхности тоже хватало работы. Нужно было построить просторную парковку, дорогу, создать красивый парк вокруг озера. Ведь негоже солидной компании иметь необлагороженную территорию. Все строения будет питать новая экспериментальная энергетическая установка, в основу которой легла волшебная система, с помощью которой приводится в движение Хогвартс-экспресс. Дешевое, даже дармовое электричество, позволяет серьезно разгуляться, установить повсюду электрическое освещение, сделать климат-контроль в здании. Проще сделать освещение и отопление при помощи технических средств, поскольку для быстрого наложения заклинаний классическим способом на такое огромное здание, как небоскреб, понадобится нанять около 1000 волшебников. По деньгам это выходит дороже, чем закупить небольшую партию оборудования и дать техническое задание группе специалистов мастерской Гроссвинера размножить и зачаровать это оборудование. Получится очень дешевая, прочная и долговечная техника, лампочки и тому подобное. Еще одно направление, которое Ричи приказал создать в кратчайшие сроки, небольшая фирма, которая будет заниматься производством лабораторной посуды. Компания совсем маленькая, оборудование для нее требуется относительно недорогое, но вся суть в том, что фирма будет приносить больше 100% прибыли, даже если станет работать в убыток. Как это осуществить? Естественно, с помощью махинаций. Компания Metal Glazes будет изготавливать лабораторную посуду из халявной платины. Естественно, по бумагам платина будет закупаться в левой фирме, зарегистрированной в офшоре, а на деле Ричи сам на досуге будет создавать этот дорогой материал и продавать его дороже рыночной стоимости в виде готовых изделий, на которые не требуется ставить номерных штампов. Очередной июльский день радовал жителей Великобритании солнечной и теплой погодой, но Ричи некогда было наслаждаться жарким летним воздухом. У него было много дел. Внезапный звонок телефона застал юного Гроссвинера в лондонском доме, откуда он только что собирался дойти до офиса и узнать, как обстоят дела с хедж-фондом. «Алло», — взял он трубку радиотелефона. «Пацан», — донесся из динамика хриплый голос детектива Поттера, — «радуйся, я нашел несколько особенных людей тебе в телохранители». Ричард не сразу понял, о чем идет речь, но выделенная интонация и слово «особенные» сразу сделало все понятнее. «Мистер Поттер, неужели вы нашли кандидатов на роль моих телохранителей?» — радостно спросил Ричард. «Именно», — с гордостью ответил детектив. «Это было сложно, но я свое слово держу. Будешь с ними встречаться?» «Конечно», – незамедлительно ответил Ричард. «Тогда их можно будет выловить сегодня в полдень в пабе «Дырявый котел», – произнес детектив. «Или же можно назначить им встречу в удобное для тебя время». Ричи прикинул свой график на день и понял, что может отложить несколько дел и освободить время в полдень. «Сэр, сегодня меня вполне устроит», – ответил он. «Вы могли бы меня сопроводить?» «Конечно, парень», — сказал Скотт Поттер. «О чем речь? Это моя работа». «Сэр, расскажите в двух словах, что за люди?» — попросил Ричард. «Молодежь, недавно закончили одну известную тебе частную школу». Детектив старался в телефонном разговоре по минимуму упоминать о волшебстве. После школы девушка год училась на курсах особого полицейского спецназа, а парень прошел полное трехлетнее обучение, полгода работал стажером и столько же копом. «Мне чудом удалось завербовать эту пару». Парень успел повидать оборотную сторону работы Бобби и на собственном кармане ощутить мизерный размер зарплаты и нулевые перспективы. В общем, ребята нормальные, клюнули на хорошую зарплату и перспективы. Если прогнать их через школу телохранителей, то выйдет толк. «Сэр, спасибо. Увидимся в полдень в дырявом котле». Ровно в 12 часов Ричард зашел в дырявый котел. Половина столиков были заняты. За столом в углу зала с правой стороны сразу же был обнаружен Скотт Поттер. Напротив детектива сидели двое молодых людей. Ближе к проходу на лавке разместилась голубоглазая брюнетка ростом около 167 сантиметров и возрастом около 18 лет. Ее волосы торчали во все стороны, словно жесткая тонкая проволока. Ричард отметил крепкое телосложение девушки, бегло пробежался взглядом по маленькой груди и был немного удивлен одежде. На ней была надета черная обтягивающая рубашка со множеством стальных заклепок и такого же цвета брюки. Обувь представляла собой берцы на толстой массивной подошве, такие любят носить английские футбольные хулиганы и неформалы. Волшебная палочка висела в чехле на поясе. Парень выглядел лет на 20, может, немногим больше. Рост средний, фигура коренастая и спортивная. Его карие глаза внимательно разглядывали Ричарда. Молодой человек был одет в классический черный костюм, недорогой, но добротный, даже темно-синий галстук имелся поверх отглаженной белой рубашки. Его темно-каштановые волосы были коротко подстрижены и торчали максимум на сантиметр. Стоило Ричарду приблизиться к столику, как детектив Поттер встал, а за ним на ноги поднялись девушка и парень. «Позвольте представить», — начал Скотт, — «граф Ричард Гроссвинер, ваш возможный работодатель». «Ричи, это», — показал он на девушку, — «мисс Нимфа Доротонкс». Ричард с удивлением обнаружил, как у девушки цвет волос сменился на фиолетовый. Она красивым голосом произнесла: «Сэр, рада знакомству, зовите меня просто Тонкс». «Хорошо, мисс Тонкс», — приветливо кивнул Ричард. «Приятно с вами познакомиться». «А это», — продолжил детектив, переведя ладонь на парня, «мистер Гектор Праутфуд». «Мистер Праутфуд», — вежливо обозначил кивок Ричард. «Приятно познакомиться». Гектор выглядел удивленным, видимо, не ожидал, что его возможный работодатель окажется столь молод. Он ответил: «И мне, сэр». Ричи сел за стол рядом с мистером Поттером. Остальные, следуя его примеру, сели обратно на свои места. «Итак, начнем с вас, Гектор», — приступил сходу к делу Гросвенор. «Расскажите о себе». «Что именно, сэр?» — спросил Праутфуд. «Происхождение, политические взгляды, отношение к обычным людям, хобби», — перечислил Ричард. «Сэр, мои родители оба волшебники», — начал Праутфуд. «Оба полукровки. Мы жили в Манчестере в обычном доме среди маглов. С магловским миром я знаком хорошо. К маглам не испытываю неприязни. Учился в Хогвартсе на факультете Гриффиндор. Закончил Хогвартс 4 года назад с 4 высшими баллами жаба. Хобби у меня нет. Политикой не интересуюсь. Вредные привычки: пьете, курите, употребляете наркотики», — продолжил Ричард. «Нет», — качнул головой в стороны Праутфуд. «Не пью, не курю. К наркотикам отношусь с отвращением». Ричард внимательно отслеживал реакцию Гектора, и пока парень вроде не врал, он спросил: «Гектор, как вы относитесь к тому, что долгое время придется охранять столь молодого человека?» «Нормально, сэр», — пожал плечами Праутфуд. «Если правда, что вы будете платить 500 галлеонов в месяц, лучше работы я не найду». 500? Удивленно вскинул брови Ричард. «Нет, мои личные телохранители будут получать 700 галлеонов, но часть зарплаты, половина, будет выплачиваться в фунтах. Вам придется пройти обучение в элитной школе телохранителей. Вас это устраивает?» Лицо Гектора озарила счастливая улыбка. Он пару раз кивнул и радостным голосом ответил: «Да, сэр, я готов. Это больше, чем я рассчитывал». «Гектор, вы женаты?» — продолжил Ричард. «Есть дети?» «Нет, сэр», — покачал головой в стороны Праутфуд. «Я пока не задумывался о создании семьи». «Что же, меня устраивает ваша кандидатура», — констатировал Ричард и перевел взгляд на взволнованную нимфодору, волосы которой приобрели салатовый цвет. «Мисс Тонкс, сэр», — волнуясь, сказала нимфодора, — «мне 18, я год назад закончила Хогвартс, училась на факультете Пуффендуй». «О, славный Пуффендуй». Уголки губ Ричарда невольно приподнялись. «Я сам учусь на Пуффендуе». «Мисс, скажите, что с вашими волосами?» «Мистер Гросвенор, я метаморф-маг», — ответила нимфодора. «Могу изменять внешность, принимать облик других людей». Девушка сразу же продемонстрировала свои таланты. Она сменила цвет волос на черный, цвет глаз на карий, отрастила огромный крючковатый нос с горбинкой и сделала более узким разрез глаз. В таком виде она напоминала ведьму бальзаковского возраста. Ричи был удивлен такому волшебному таланту, он ничего не слышал о метаморфах и оказался впечатлен демонстрацией. «Поразительно», — честно с восхищением произнес он. «Этому можно научиться?» «Не знаю, сэр», — отрицательно покачала головой нимфодора. «Говорят, что с этим даром нужно родиться. Мои родители оба волшебники. Отец маглорожденный волшебник, а мать чистокровная с девичьей фамилией Блэк. Но она сбежала из дома, поскольку не разделяла расистских взглядов своей семьи, которая была против связи с маглорожденными». «Блэк», — задумчиво протянул Ричард, перебирая в голове информацию. «Помню нескольких Блэков. Нарцисса Малфой в девичестве носила такую фамилию. Беллатриса Лестриндж тоже имела такую фамилию до замужества. Одна из ближайших сторонников террориста Ридла сейчас сидит в Азкабане. И Сириус Блэк, тоже сторонник Ридла и сидит в тюрьме. Стыдно признаться, но это действительно мои родственники со стороны матери». Нимфодора сменила цвет волос на пепельно-серый и вернула прежний нос и разрез глаз. «Наша семья совершенно не разделяет их взглядов». «Хорошо, мисс», — Ричард не заметил, чтобы Тонкс врала. «Что у вас с личной жизнью? Не окажется так, что на ваше обучение будут потрачены серьезные средства, а вы внезапно выйдете замуж и уйдете в декретный отпуск, и потом еще долго будете не в форме?» «Нет, мистер Гросвенор», — помотала головой Нимфодора, на этот раз демонстрируя розовый цвет волос. «В ближайшие годы я не собираюсь заводить семью, а хочу построить карьеру. Но если вдруг я...» — волосы девушки налились красной краской, как и ее щеки. «Если я забеременею, то после родов постараюсь как можно быстрее вернуться к работе». «Хорошо», — Ричи задумчиво потирал подбородок и не спускал взгляда с волос девушки. «Мисс Тонкс, а вы можете контролировать свою способность? Я часто появляюсь на людях. Будет странно, если моя телохранительница продемонстрирует, к примеру, на пресс-конференции прямо на видеокамеры смену цвета волос. Сэр, я могу это контролировать». В голосе Нимфадоры прозвучала нотка неуверенности. «Ну, или я могу носить головной убор». «Замечательно», — произнес Ричард. «Вы оба приняты с испытательным сроком». Нимфадора засияла от счастья. Ее глаза стали ярко-зелеными, а волосы розовыми. Праудфуд с облегчением выдохнул, хотя ему и раньше сказали, что он принят, но Гектор не мог до конца поверить в это. Нимфадора не удержалась от вопроса. «Сэр, простите, а в чем будет заключаться испытательный срок? Летом вы посменно будете сопровождать меня», — начал пояснять Ричард. «День мисс Тонкс, а на следующий день мистер Праудфуд. Естественно, в роли телохранителей. Я присмотрюсь к вам, вы присмотритесь ко мне и к работе личного охранника в целом. В это время вам будет выплачиваться полноценная зарплата. Если к концу лета всех будет все устраивать, вы отправитесь в школу телохранителей и пройдете лучший полугодовой курс. К тому же вам нужно будет научиться водить автомобили и управлять легким самолетом. Помимо этого, вы продолжите поддерживать форму тренировками рукопашного боя и волшебства. На время обучения вам будет выплачиваться стипендия размером в половину оклада. После завершения подготовки вы приступите к работе с полноценным окладом. Пока я буду на обучении в Хогвартсе, вы будете охранять моего отца, герцога Вестминстерского. Вас это устраивает? Да, с жаром ответил Праудфуд. Сэр, я счастлив повысить квалификацию. Честно говоря, вначале я думал, что придется во время обучения жить на свои сбережения. Это отличное предложение, сэр. Герцога, опешила Нимфадора. Простите, так вы на самом деле граф? У Ричарда вырвался тихий смех. Да, мисс Тонкс, ответил он. Граф Гросвинер, Мерлин, воскликнула Нимфадора. А я думала, что это такая шутка. Я слышала о мастерской Гросвинера и считала, что вы сын владельца этого предприятия. Нет, мисс Тонкс, обозначил качание головой Ричард. Это мое предприятие. Мой отец обычный человек, если так можно назвать герцога и миллиардера, вхожего в королевскую семью. Что же, рад был с вами познакомиться. Приходите завтра к 10 часам утра по адресу Гросвинер-стрит, 69. Это в Лондоне недалеко отсюда. Я приглашу волшебного нотариуса, и мы заключим с вами магический контракт. Всего доброго, сэр, встал с лавки Праудфуд. До свидания, граф, попрощалась с ним Нимфадора. Скотт, нам тоже пора, произнес Ричард. Ага, детектив Поттер, молчавший на протяжении всей беседы, с безучастным видом отставил в сторону почти пустую кружку пива и поднялся. Пойдем, парень, не люблю я это место, но приходится использовать для встречи с магами. Глава 40. 10 июля для Ричарда ознаменовалось радостным событием. Мелисента Багнолд была избрана на должность министра магии. Когда человек слышит слово «избрали», у него перед глазами появляется типичная картина демократических выборов с корзинами для голосования, комиссией для подсчета голосов и наблюдателями. У британских волшебников выборы проходят аналогично и превращаются в подобие праздника. Лишь в экстренных ситуациях министра назначают голосованием начальников отделов Министерства магии. В обычное время маги наряжаются в лучшие мантии и платья, берут с собой детей и идут в Косой переулок или Хаксмит, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов. И, как на всех подобных мероприятиях, побеждает не тот, за кого проголосовало больше людей, а тот, кто лучше подсуетился. У мадам Багнолд были развязаны руки. С таким огромным по меркам волшебников финансированием она не могла проиграть. Большая часть членов избирательной комиссии были ею куплены на корню. Новая старая министр магии набрала рекордные 83% голосов из 137%. Как так, с негодованием спросил бы обыватель, ведь максимум может быть всего 100% проголосовавших. Но кто же будет заниматься такой ерундой, как доносить до избирателя всю информацию? Явно не подкупленные члены волшебного избиркома. Так что волшебникам Великобритании из газеты «Ежедневный пророк» было известно лишь о том, что Багнолд набрала 83% голосов и снова стала министром магии. Ричи ради этого даже бросил все дела и в сопровождении новой телохранительницы, Нимфадоры Тонкс, отправился в Министерство магии лично поздравить свою ставленницу. Для Нимфадоры, еще не привыкшей к новой работе и к статусу подопечного, за сохранность которого она отвечала, стало шоком то, как запросто Шкет, именно так мысленно про себя она называла Ричарда, общается с важными персонами и просто взрослыми людьми, слегка свысока и покровительственно с подчиненными, на равных с богатеями и влиятельными волшебниками. Молодой волшебнице было странно видеть, что взрослые люди воспринимают это нормально. Они говорили с 12-летним мальчиком, как с равным взрослым человеком. Нимфадора подсознательно чувствовала, что это правильно, иначе говорить с богатым и влиятельным магом глупо, но в душе бунтовала и завидовала. Ей 18, она занимает важную должность, охраняет целого графа, получает огромную зарплату, в два раза больше, чем начальник Аврората. При этом родители и окружающие общаются с ней, как с ребенком. Зависть. Да, Нимфадора завидовала Ричарду, но не зло, а по-доброму. Мальчик стал для нее кем-то вроде кумира, как рок-звезда для поклонника рок-музыки или как знаменитый бодибилдер для спортсмена-любителя. Она хотела быть такой же, чтобы к ее словам прислушивались и считались с ней, как с ровней. «Мадам Багнолд, вы как всегда выглядите ослепительно», — сказал Ричи. «Шикарное платье, вам очень идет изумрудный цвет. Примите мои искренние поздравления». «Ох, Ричард, зачем же так официально?» — очаровательно улыбнулась Багнолд. «Можете называть меня по имени. Спасибо вам». «Хорошо, Миллисента», — улыбнулся в ответ Ричард. «Вы достойны этого поста, как никто другой». «Ричард, слышала, у вас грандиозные планы», — произнесла новая министр магии. «Есть такое», — ответил Ричард. «В настоящий момент я расширяю мастерскую Гроссвинера, собираюсь трудоустроить до 10% британских волшебников и привлечь к работе заграничных магов. В планах вскоре отправиться в космос на созданном волшебниками космическом корабле ради колонизации землеподобных планет. А то получается, будто мы живем в средневековье. Маглы уже лет 40 летают в космос, побывали на Луне, а во». С искренним восхищением выдала Багнолд. «Колонизация далеких планет действительно грандиозна. Помню, несколько десятилетий назад французская ведьма летала на Луну на особым образом зачарованной метле, а один из Уизли, кажется, Билиус, брат Артура, перемещался на Луну порталом. Всей пользы, что они принесли много лунных камней, а так волшебникам был не интересен космос, поэтому его покорением особо не интересовались». Но если есть шанс на колонизацию похожих на Землю планет, другое дело. Ричард, можете быть уверены, что Министерство магии вас поддержит. Такой проект положительно скажется на репутации всех британских волшебников. Это замечательно, ответил Гроссвинер. Миллисента, мне нужны контакты французской ведьмы и Билиуса Уизли. Хочу их привлечь к космической программе. Ричард, по поводу Билиуса вам лучше обратиться к Артуру Уизли, ответила новая министр. А с француженкой я вам помогу. Спасибо, произнес Ричард. Миллисента, когда вы вступаете на должность министра, понадобится неделя, чтобы исполняющий обязанности министра передал все полномочия, сказала Багнолд. Так что не раньше 17 июля. Ричард, а что за прекрасная леди с вами? Обратила она свой взор на молчаливую Нимфадору. Мисс Стонкс, представил Ричи. Телохранитель. Раньше училась на Аврора. Ах, Ричард, со смесью иронии и укоризны грудным эротичным голосом произнесла мадам Багнолд, какой же вы шустрый. Переманиваете министерские кадры. Жизнь такая, невозмутимо ответил Гроссвинер. Кстати, как вы смотрите на найм сотрудников департамента магического правопорядка для охраны мастерской Гроссвинера? Что-то вроде вневедомственной охраны. Ричард, я не против. Хитрая улыбка зазмеилась на лице рыжей волшебницы. «Приходите ко мне числа 17-18, обговорим все детали. Возможно, и не придется никого нанимать. Можно подумать над созданием особого подразделения по охране важных волшебных объектов. А ваша мастерская станет одним из таких наряду с Хогвартсом, Министерством магии и госпиталем Святого Мунга». «Хорошо», — согласно кивнул Ричи. Он покосился на толпу волшебников, которые жаждали заполучить внимание нового министра. «Простите, вижу, вы сегодня пользуетесь популярностью. Не смею занимать вашего драгоценного времени. До свидания, Миллисента. Буду рада вас видеть снова», — ответила Багнолд. «До свидания». Ричард в сопровождении Нимфадоры покинул Министерство магии. Тонкс была в шоке. На ее глазах только что 12-летний мальчик договорился с министром магии о создании нового подразделения Департамента магического правопорядка. «Это нонсенс», — подумала Нимфадора. «Как такое возможно?» Да еще перебросившись несколькими фразами. «Тонкс», — голос Ричарда вывел телохранительницу из раздумий. «Да, сэр», — произнесла она. «Мы сейчас порталом переместимся в Лондон и навестим бабулю», — продолжил Ричард. «Постарайся сдерживать проявление метаморфмагии, руки держи подальше от волшебной палочки, а лучше вообще спрячь ее». «Что так?» — с легким удивлением спросила Нимфодора. «Ваша бабушка не любит волшебников?» «Не интересовался на этот счет, но ее охрану лучше не нервировать», — ответил Ричард. Нимфодора пребывала в недоумении и задавалась вопросом. «Что же там за бабуля?» Так продолжалось до тех пор, пока она не забралась в салон Бентли вместе с работодателем. Ричард обратился к водителю. «Стив, едем к бабуле. В Виндзорский замок, сэр?» — спросил Стивен. «Да». До Нимфодоры стало доходить, что бабуля работодателя не так проста. Она переспросила. «Виндзорский замок, разве не там живет королева?» «Там», — согласился Ричард. «Мы к ней и едем». Нимфодора была настолько сильно ошеломлена, что чуть челюстью не пробила пол в машине. До нее внезапно дошло, кого Ричард назвал бабулей. Она всю дорогу ехала молча и пыталась переварить новость. У нее в голове пронеслась мысль. Вначале встреча с министром магии, затем с королевой. Что дальше? Поездка на чай к внезапно ожившему Мерлину,